дядя Кузя, а для чего сердце так старается? Кровь по сосудам гонит. Для того, чтобы снабдить наше тело кислородом и забрать у него углекислый газ, который телу не нужен. Давай-ка вернемся к модели кровеносной системы. Вот сердце сжалось, сократилось и вытолкнуло кровь в аорту. Так называется самая большая артерия, выходящая из сердца. Вообще сосуды, по которым кровь течет от сердца, называют артериями. Кровь в артериях ярко-красная, как огонь. Эта кровь богата кислородом. В нашей крови есть удивительное вещество, содержащее железо – гемоглобин. А что в нем удивительного? Гемоглобин легко присоединяет к себе кислород. При этом цвет гемоглобина становится ярко-алым. Именно ему и обязана артериальная кровь своим цветом. Кровь несет гемоглобин по ветвящимся артериям ко всем, даже самым удаленным частям тела. Там артерии превращаются в сеть тончайших трубочек, капилляров. Они на красную паутинку похожи. Верно! В таких тонких трубочках кровь течет очень медленно. Вот тут-то и проявляется удивительное свойство гемоглобина. Когда-то он легко присоединил к себе кислород, а теперь он также легко отдает кислород тканям тела. Дядя Кузя, а трубочки-паутинки соединяются в более толстые трубочки? Это вены. Так называются сосуды, по которым кровь течет к сердцу. Повторю, чтобы запомнить получше. От сердца кровь течет по артериям, к сердцу – по венам. Дядя Кузя, а я понял, как артерии от вен отличить. В венах кровь другого цвета, она темно-вишневая. Верно заметил. Кровь изменила свой цвет, потому что гемоглобин отдал тканям организма кислород. А ткани, в свою очередь, отдали крови ненужный им углекислый газ. И он прицепился к гемоглобину? Нет. Углекислый газ просто растворился в крови. Вены, несущие насыщенную этим газом кровь, соединяются друг с другом. И в конце концов, вся эта кровь по двум самым крупным венам попадает в сердце. А из сердца сразу опять в аорту? А как темная кровь опять в ярко-красную превращается? Где она кислород берет? И куда углекислый газ девается? Сейчас объясню. Пока что мы следили, как кровь движется по большому кругу кровообращения. При этом кровь доставляет телу кислород, а углекислый газ, наоборот, забирает. А вот для того, чтобы удалить из крови углекислый газ и снова насытить ее кислородом, существует малый круг кровообращения. В нем кровь движется тоже потому, что ее сердце толкает. Совершенно верно, только на этот раз из сердца в артерию поступает кровь с растворенным углекислым газом, а по венам в сердце возвращается кровь, богатая кислородом. В этом малом круге все наоборот. Дядя Кузя, а яркая кровь с кислородом, с другой, темной, в сердце не перемешается? Нет, кровь разных цветов попадает в разные половинки сердца, которые разделены перегородкой. Одна половина качает темно-вишневую кровь, а другая – насыщенную кислородом, алую. Здорово! Только я так и не понял, откуда в крови кислород берется? Поступает из воздуха, через легкие, во время дыхания. Ого! А что это за легкие? И куда девается углекислый газ? Мы его выдыхаем. Давай-ка прогуляемся по парку. Там все это и обсудим. Где наш время-скок? Сейчас повернем колесико.